Екатерина недоверчиво взглянула на него и возразила: «Быть не может. Это неслыханная цена. Напротив, мне донесли, что в Туле печеный хлеб не дороже копейки». «Нет, государыня, это неправда», — отвечал Нарышкин. «Вам донесли ложно». «Удивляюсь», — продолжала императрица. «Как же меня уверяли, что в здешней губернии был обильный урожай в прошлом году? Может быть, нынешняя жатва будет удовлетворительна», — возразил Нарышкин. «А теперь пока голодно». Екатерина взяла со стола, у которого сидела, писанный лист бумаги и подала его Нарышкину. Он пробежал бумагу и положил ее обратно, заметив: «Может быть, это ошибка. Впрочем, иногда рапорты бывают недостовернее газет». Однажды Екатерина ехала из Петербурга в Царское село, до которого в верстах вдвух сломалось колесо в ее карете. Императрица, выглянув из кареты, громко сказала: «Уж я Левушке», — так называла она Льва Александровича, — «вымою голову». Лев Александрович выпрыгнул из коляски, прокрался стороной до въезда в Царское село, вылил на голову ведро воды и стал как вкопанный. Между тем колесо уладили, Екатерина подъезжает, видит Нарышкина, с которого струилась вода, и говорит: «Что это ты, Левушка?» «А что, матушка, ведь ты хотела мне вымыть голову. Знаешь, что у тебя и без моей головы много забот. Я сам вымыл ее». Вариант. На одном из эрмитажных собраний Екатерина за что-то рассердилась на Нарышкина и сделала ему выговор. Он тотчас же скрылся. Через несколько времени императрица велела дежурному камергеру отыскать его и позвать к ней. Камергер донес, что Нарышкин находится на хорах между музыкантами и решительно отказывается сойти в залу. Императрица послала вторично сказать ему, чтобы он немедленно исполнил ее волю. «Скажите, государыне, — отвечал Нарышкин посланному, — что я никак не могу показаться в таком многолюдном обществе с намыленной головой». По вступлении на престол императора Павла состоялось высочайшее повеление, чтобы президенты всех присутственных мест непременно заседали там, где числятся по службе. Нарышкин, уже несколько лет носивший звание обершталмейстера, должен был явиться в придворную конюшенную контору, которую до того времени не посетил ни разу. «Где мое место?» — спросил он чиновников. «Здесь, ваше превосходительство», — отвечали они с низкими поклонами, указывая на огромные готические кресла. «Но к этим креслам нельзя подойти. Они покрыты пылью», — заметил Нарышкин. «Уже несколько лет», — продолжали чиновники, — «как никто в них не сидел, кроме кота, который всегда тут покоится». «Так мне нечего здесь делать», — сказал Нарышкин. — «Мое место занято». С этими словами он вышел и более уже не показывался в контору. Костров. Талантливый переводчик Гомеровой Илиады Костров был большой чудак и горький пьяница. Все старания многочисленных друзей и покровителей поэта удержать его от этой пагубной страсти постоянно оставались тщетными. Императрица Екатерина II, прочитав перевод Илиады, пожелала видеть Кострова и поручила Шувалову привести его во дворец. Шувалов, которому хорошо была известна слабость Кострова, позвал его к себе, велел одеть на свой счет и убеждал непременно явиться к нему в трезвом виде, чтобы вместе ехать к государыне. Костров обещал. Но когда настал день и час, назначенный для приема, его, несмотря на тщательные поиски, нигде не могли найти. Шувалов отправился в дворец один и объяснил императрице, что стихотворец не мог воспользоваться ее милостивым вниманием по случаю, будто бы приключившейся ему внезапной и тяжелой болезни. Екатерина выразила сожаление и поручила Шувалову передать от ее имени Кострову 1000 рублей.